Аленка, проходя мимо дежурного кабинета, увидела в приоткрытую дверь курившего Хатунцева. Она остановилась, еле приметная улыбка скользнула по ее осунувшемуся лицу. Было интересно наблюдать за человеком, уверенным в том, что его никто не видит. Аленка подумала, что это нехорошо, толкнула дверь, шагнула в кабинет. «Неожиданный перекур», — сказал Хатунцев, поднимая глаза ей навстречу. «Уже целых 15 минут тишина, никаких звонков. Странно». «Что ж, пожалуй, я закурю. Угостите, Игорь Степанович», — попросила Аленка, присаживаясь на узенький диванчик. И Хатунцев, встав, дал ей папиросу и щелкнул зажигалкой. «Вы курите? Вот не знал». «Редко, иногда, если очень не по себе». Аленка затянулась крепким дымом, задержала его в груди. Предрассветная синь уже тронула слегка окно. «Что, Елена Захаровна, трудный оказался случай?» — спросил Хатунцев, стараясь не смотреть ей в лицо. «Нет, здесь не то». Хатунцев вопросительно поднял глаза. «Этот мальчик напомнил мне войну», — сказала она. «Знаете, я вначале остолбенела. Это потому, что тогда тоже был мальчик. И тоже ночью. Ваня Семипалов. Да еще, очевидно, потому, что он потом все равно погиб через год. Не знаю, зачем я все это вам. Простите, опять погасло». Он снова дал ей прикурить. «Никто дома не знает этого». Она стряхнула ногтем пепел. «Вы боитесь мужа?» — спросил Хатунцев, и она уловила в его голосе иронию. «Нет, но мне как-то...» — она опять стряхнула пепел. Ногти у нее были коротко острижены, без маникюра, но хорошей формы. «Неудобно именно перед ним. Правда, мы сейчас редко видимся. Как вы думаете, Игорь Степанович, почему меня не вызвали сразу?» «Наверное, не хотели лишний раз беспокоить, Елена Захаровна». В голосе Хатунцева Аленке опять послышалась ирония. «Врачей у нас много, а жена Брюханова одна?» Аленка глубоко затянулась, помолчала. «Игорь Степанович, скажите, почему вы так любите говорить гадости? Это свойство характера или временный недуг?» «Елена Захаровна, разве я говорю гадости?» Хатунцев сделал неопределенный жест рукой, скорее всего, означающий покорность. «Разве это не правда? Чистая правда. Ничего не поделаешь. Такое уж ваше положение в жизни, Елена Захаровна. Зачем вы кокетничаете? Это вам не идет. Вы же сами знаете, что это правда». «Когда человеку нужна немедленная помощь, в мире одна правда на всех». Аленка помолчала, и в ее лице проступила какая-то несвойственная ей жестокость. «Вы читали с неделю назад в «Холмской правде» быль о враче Пекареве Анатолии Емельяновиче? Я просто хочу знать, читали ли вы?» «Читал, конечно», — отозвался Хатунцев. «Я слышал об этом и раньше, но не с такими подробностями». «Главное здесь не в подробностях». Аленка посмотрела ему прямо в глаза. «Да какой ослепительной душевной яркости может подняться простой смертный человек? Простой, совершенно такой, как вот мы с вами». «Я слышал о Пекареве много», — сказал Хатунцев. «Мне показалось, что у доктора Пекарева...» «Молчите!» — поспешно остановила его Аленка, боясь, что он скажет что-нибудь не в попад, и этим отрежет возможность дальнейшего общения. «Я прошу вас, Игорь Степанович, пожалуйста, не надо ничего научного. Это было бы кощунством по отношению к такому большому. Истина, какими бы словами она ни выражалась, не может быть кощунством, Елена Захаровна. Это всего лишь истина». Аленка досадливо пожала плечами. Пожалели? Катунцев кивнул.